публичной библиотеке Ричард узнал плохую и хорошую новости. На Манхэттене, в Бронксе, Бруклине, Куинси, на Стейтен-Айленде, на Лонг-Айленде, в Вестчестере, на побережье Джерси и в Коннектикуте проживало огромное количество людей по фамилии Джейкоб. Ричард решил взять территорию в радиусе 1 часа от города. Когда людям, живущим в часе езды от большого города, что-то нужно, они инстинктивно отправляются именно туда. Если же они живут дальше, то, наверное, не всегда. Он делал пометки карандашом в своем блокноте и насчитал 129 потенциальных кандидатов на роль миссис Джейкоб, у которой возникла какая-то проблема. Однако в желтых страницах не нашлось частного сыскного агентства Костелло, множество Костелло на белых страницах и ни одного официально зарегистрированного под этим именем. Ричард вздохнул. Он был разочарован, но не удивлен. Вряд ли ему могло настолько повезти, что он открыл бы справочник и на первой странице увидел бы: «Детективное агентство Костелло, мы специализируемся на поиске основных военных полицейских в Ки-Уэсте». Множество агентств имели родовые имена, и они соревновались друг с другом за первое место в списке, взяв свое название за главную букву «А», например, «А1» или «АА-детективы» и тому подобное. Другие взяли географические названия, вроде «Манхэттен» или «Бронкс». Кое-кто вышел на рынок, напечатав рядом со своим названием «Паралегальные услуги». Одно агентство заявляло в качестве рекламы, что у них наследственный бизнес, который с незапамятных времен носит название «Галоша». В других работали только женщины и только для женщин. Ричард вернулся к белым страницам, взял в руки блокнот и переписал 15 номеров департамента полиции Нью-Йорка. Затем некоторое время сидел, раздумывая, что делать дальше. Вышел из библиотеки, миновал гигантских сидящих львов и направился к телефону-автомату. Положив блокнот на телефон вместе с кучкой четвертаков, которую он нашел у себя в кармане, он начал набирать номера участков. Всякий раз он спрашивал администрацию, надеясь, что ему ответит какой-нибудь старый сержант, просидевший на этой работе много лет и знающий все, что стоит знать. Он попал в яблочко на 4-м звонке. В первых 3 участках ему не смогли помочь, но ему не показалось, что это их огорчило. 4-й звонок поначалу ничем не отличался от предыдущих. Быстрый вопрос, длинная пауза. Затем гнусавый голос, раздающийся откуда-то из самых недр заваленного бумагами архива. «Я ищу человека по имени Костелло», — сказал Ричард. «Он ушел в отставку и начал работать частным детективом, возможно, на себя или на кого-то еще. Ему лет 60». «Угу, а вы кто?» — спросили его на том конце провода. Акцент такой же, как у Костелло, словно это он сам и говорит. «Меня зовут Картер», — сказал Ричард, — «как президента». «А зачем вам нужен Костелло, мистер Картер?» «У меня для него кое-что есть, но я потерял его визитку», — сказал Ричард. «И не могу найти его номер в справочнике». «Потому что его там нет. Он работает только на адвокатов. На других клиентов он не работает». «Знаю ли я его?» «Конечно знаю. Он 15 лет проработал в этом здании детективом. Неудивительно, что я его знаю». «А знаете, где находится его офис?» «Где-то в Вилледже», — прозвучал ответ, и голос замолчал. Ричард отодвинул трубку в сторону и тихо вздохнул. «Все равно, что зуб вырывать. Где в Вилледже?» «Гринвич-авеню, если я не ошибаюсь». «А номер дома?» «Не знаю». «Номер телефона?» «Нет». «Вы случайно не знаете женщину по имени Джейкоб?» «А я должен». «Просто выстрел наугад», — ответил Ричард. «Она была его клиенткой». «Никогда такой не слышал». «Ладно, спасибо за помощь», — сказал Ричард. «Угу», — ответил голос. Ричард повесил трубку и снова вернулся в библиотеку. Еще раз проверил белые страницы Манхэттена в поисках Костелло на Гринвич-авеню. Ничего. Он вернул справочник на полку, вышел на залитую солнцем улицу и зашагал прочь. Гринвич-авеню – длинная прямая улица, которая по диагонали уходит на юго-восток от пересечения 14-й и 8-й улиц, к пересечению 8-й и 6-й. По обе стороны расположены невысокие, очень характерные для этого района дома, первые этажи которых по большей части заняты маленькими магазинчиками и галереями. Ричард прошел сначала по северной стороне, но не нашел там того, что искал. В конце улицы, рискуя попасть под машину, перебрался на другую сторону и двинулся в обратном направлении. Где-то посередине он обнаружил маленькую медную табличку, прикрепленную к каменному косяку двери. Табличка, одна из нескольких висящих там, представляла собой тщательно отполированный прямоугольник, и на ней было написано «Костелло». Черная дверь была открыта. Войдя внутрь, Ричард обнаружил крошечный вестибюль с доской, затянутой вельветом, на котором были выдавлены белые пластмассовые буквы, указывающие на то, что здание поделено на 10 маленьких квартир-офисов. Под номером 5 значился Костелло. Из вестибюля вела застекленная дверь, она была заперта. Ричард нажал на звонок под номером 5. Никакого ответа. Тогда он принялся стучать изо всех сил, но и это не помогло. Он позвонил в 6-й офис. Ему ответил не слишком внятный голос. «Да?» «Единая посылочная служба», — сказал он. Дверь зажужжала и со щелчком открылась. Дом был 3-этажным, а если считать отдельный подвал, то 4-этажным. На первом этаже располагались офисы под номерами 1, 2 и 3. Ричард поднялся по лестнице и обнаружил офис номер 4 слева, номер 6 справа и номер 5 в задней части, причем дверь в него находилась под углом к лестнице, ведущей на 3-й этаж. Дверь из гладко отполированного красного дерева была открыта. Не распахнута настежь, лишь слегка приоткрыта. Ричард толкнул ее носком ботинка и увидел маленькую, тихую приемную, размером с номер мотеля. Стены выкрашены в пастельные тона, что-то среднее между светло-серым и светло-голубым. На полу толстый ковер, секретарский стол в форме латинской буквы «Л» с навороченным телефоном и компьютер, шкаф для документов и диван. Окно с матовым стеклом и еще одна дверь, ведущая в сам кабинет. С навороченным телефоном и компьютер, шкаф для документов и диван, окно с матовым стеклом и еще одна дверь, ведущая в сам кабинет. В приемной, где царила невероятная тишина, никого не оказалось. Ричард шагнул внутрь и закрыл ногой дверь. Все здесь выглядело так, будто офис открыли для очередного рабочего дня. Он прошел по ковру к двери, ведущей в кабинет. Обернув руку полой рубашки, нажал на ручку и попал во вторую комнату такого же размера, что и первая. Кабинет Костелло. На стенах черно-белые фотографии в рамках, более молодая версия человека, которого он встретил в Ки-Уэсте, с комиссарами полиции, капитанами, местными политиками, чьи лица были Ричарду незнакомы. Много лет назад Костелло был худым, но фотографии отображали, как он постепенно старел и становился толще, словно реклама диетической еды, пущенная наоборот. Стену справа от стола украшали другие фотографии. На столе промокашка, старомодная чернильница и телефон. Рядом кожаное кресло, не раз принимавшее в свои объятия очень тяжелого человека. На левой стене окно с таким же матовым стеклом и ряд запертых шкафов. Перед столом пара стульев для клиентов, поставленных симметрично и под удобным углом. Ричард вернулся в приемную и почувствовал, что в воздухе пахнет духами. Обойдя стол секретаря, он обнаружил раскрытую женскую сумочку, аккуратно стоящую около маленького зеркала слева от стула. Внутри Ричард заметил бумажник из мягкой кожи и пластиковую коробку с бумажными платками. Он достал из кармана карандаш и концом с резинкой сдвинул платки в сторону. Под ними обнаружился набор косметики, ключи и аромат дорогих духов. На мониторе компьютера резвились водяные линии, Ричард карандашом подтолкнул мышку. Экран фыркнул, засветился и открыл его глазам незаконченное письмо. Курсор терпеливо моргал на середине недописанного слова. Под заголовком стояло сегодняшнее число. Ричард подумал про тело Костелло, лежащее на тротуаре рядом с кладбищем в Ки-Уэсте, посмотрел на аккуратную сумочку отсутствующей женщины, на открытую дверь, недописанное слово, и по спине у него пробежали мурашки. При помощи карандаша он вышел из письма и открылось окно с вопросом, хочет ли он внести изменения в письмо. Он подумал и ответил «нет», открыл экран диспетчера файлов и проверил директории. Он искал счет. По виду офиса Костелло Ричард успел понять, что тот очень аккуратно вел свои дела. Настолько аккуратно, что внес данные о полученном авансе, прежде чем отправился на поиски Джека Ричарда. Но когда это произошло? Судя по всему, здесь имелась четкая последовательность. Сначала инструкции миссис Джейкоб. Ничего, кроме имени, приблизительного роста и не слишком подробного описания его службы в армии. Затем Костелло, видимо, связался с военным архивом в старательно охраняемом комплексе в Сент-Луисе, в котором хранятся все бумаги, касающиеся мужчин и женщин, когда-либо носивших военную форму. Комплекс тщательно охраняется физически, при помощи ворот и проволоки, и бюрократически, огромным количеством самых разнообразных препятствий, целью которых является не допустить туда людей с несерьезными намерениями. После терпеливых расспросов Костелло, скорее всего, узнал про почетную отставку. И дальше с удивлением обнаружил, что оказался в тупике. Затем он решил проверить банковские счета. Позвонил какому-нибудь старому приятелю, попросил об услуге, и тот потянул за нужные веревочки. Возможно, ему прислали из Вирджинии не слишком качественный факс или сообщили о положении банковского счета Ричарда по телефону. После этого Костелло сел на самолет и поспешил на юг, разгуливал по улице Дюваль и задавал свои вопросы. Потом нарвался на двух типов – кулаки, нож для резки линолеума. Довольно короткая последовательность, но Сент-Луис и Вирджиния должны были отнять у него некоторое время. По подсчетам Ричарда, человеку вроде Костелло потребовалось бы 3 или 4 дня, чтобы получить необходимую информацию из архива. Банк Вирджинии вряд ли выдал нужные ему сведения быстрее. Услуги не всегда оказываются мгновенно. Да, наверное, он все правильно подсчитал. Скажем, 7 дней на бюрократическую рутину, День на размышления, день на старт и день на финиш. Наверное, с тех пор, как миссис Джейкоб запустила машину, прошло дней 10. Ричард открыл подкаталог под названием «Счета». В правой части экрана появилась длинная колонка названий файлов, расположенных по алфавиту. Он провел курсор вниз по списку, а затем снизу вверх. На букву «Д» не было имени Джейкоб. Как правило, здесь стояли только инициалы, длинные акронимы, возможно, обозначающие название адвокатских фирм. Ричард проверил даты. 10 дней назад – ничего. Но он обнаружил запись, сделанную 9 дней назад. СГР и Т-09. Либо Костелло работал быстрее, чем думалось Ричарду, либо его секретарша медленнее. Ричард нажал на кнопку мыши, жесткий диск заурчал, и на экране появился счет на $1000, выданный за поиски пропавшего человека фирмой Спенсер, Гудман, Рикер и Талбот, находящейся на Уолл-стрит. Там имелся адрес, но телефона не было. Ричард закрыл файл и вошел в базу данных, решив поискать СГР и Т-09. И вскоре обнаружил страницу с тем же адресом, но на сей раз с номерами телефона, факса, телекса и электронным адресом. Он наклонился и осторожно вытащил несколько бумажных платков из сумки секретарши. Одним платком обернул телефонную трубку, а другой развернул и положил на кнопки. Набрал номер, нажимая на платок. Ему ответили после первого сигнала. «Спенсер и Гудман», — услышал он веселый голос, — «чем мы можем вам помочь?» «Позовите, пожалуйста, миссис Джейкоб», — деловым тоном попросил Ричард. «Минутку», — ответили ему. Зазвучала тихая музыка, а потом он услышал другой мужской голос. Он говорил быстро, но уважительно. «Наверное, секретарь». «Миссис Джейкоб, пожалуйста», — повторил Ричард. Голос секретаря звучал взволнованно. «Она уже уехала в Гаррисон, и, боюсь, я не знаю, когда она вернется в офис». «У вас есть ее адрес в Гаррисоне?» «Ее?» — удивленно спросил молодой человек. «Или его?» Ричард помолчал, вслушиваясь в удивление, прозвучавшее в голосе, и решил рискнуть. «Его, конечно. Мне кажется, я потерял адрес». «И хорошо, что потеряли», — сказали ему. «Боюсь, там была опечатка. Я сегодня объяснил это, наверное, не меньше 50 раз». Он продиктовал адрес, судя по всему, по памяти. «Гаррисон, штат Нью-Йорк. Маленький городок, примерно в 60 милях вверх по реке Гудзон, почти напротив Уэст-Пойнта, военной академии, где Ричард провел 4 долгих года. «Думаю, вам нужно поспешить», — сказал молодой человек. «Непременно», — ответил Ричард и, ничего не понимая, повесил трубку. Он закрыл базу данных и оставил экран пустым. Затем бросил последний взгляд на раскрытую сумку пропавшей секретарши, еще раз вдохнул аромат ее духов и вышел из приемной.